На другой день был праздник. Делесов, проснувшись, сидел у себя в гостиной за кофеем и читал книгу. Альберт в соседней комнате еще не шевелился. Захар осторожно отворил дверь и посмотрел в столовую. «Верите, Дмитрий Иванович, так на голом диване и спит? Ничего не хотел подослать ей Богу, как дитя малое, право, артист!» В 12 часу за дверью послышалось кряхтение и кашель. Захар снова вышел в столовую, и барин слышал ласковый голос Захара и слабый просящий голос Альберта. «Ну что?» — спросил барин у Захара, когда он вышел. «Скучает Дмитрий Иванович. Умываться не хочет, пасмурный такой. Все просит выпить. Нет уж. Если взялся, надо выдержать характер», — сказал себе Делесов. И, не приказав давать вина, снова принялся за свою книгу, невольно, однако, прислушиваясь к тому, что происходило в столовой. Там ничего не двигалось, только изредка слышался грудной тяжелый кашель и плевание. Прошло 2 часа. Делесов, одевшись, перед тем, как выйти со двора, решился заглянуть к своему сожителю. Альберт неподвижно сидел у окна, опустив голову на руки. Он оглянулся. Лицо его было желто, сморщено и не только грустно, но глубоко несчастно. Он попробовал улыбнуться в виде приветствия, но лицо его приняло еще более горестное выражение. Казалось, он готов был заплакать. Он с трудом встал и поклонился. «Если бы можно рюмочку простой водки, — сказал он с просящим выражением, — я так слаб. Пожалуйста. Кофе вас лучше подкрепит. Я бы вам советовал». Лицо Альберта вдруг потеряло детское выражение. Он холодно, тускло посмотрел в окно и слабо опустился на стул. «Или позавтракать не хотите ли?» «Нет, благодарю, не имею аппетита». «Если вам захочется играть на скрипке, то вы мне не будете мешать», — сказал Делесов, кладя скрипку на стол. Альберт с презрительной улыбкой посмотрел на скрипку. «Нет, я слишком слаб, я не могу играть», — сказал он и отодвинул от себя инструмент. После этого, что ни говорил Делесов, предлагая ему и пройтись, и вечером ехать в театр, он только покорно кланялся и упорно молчал. Делесов уехал со двора, сделал несколько визитов, обедал в гостях и перед театром заехал домой переодеться и узнать, что делает музыкант. Альберт сидел в темной передней и, облокотив голову на руки, смотрел в топившуюся печь. Он был одет опрятно, вымыт, причесан, но глаза его были тусклые, мертвы, и во всей фигуре выражалась слабость и изнурение, еще больше, чем утром. «Что вы обедали, господин Альберт?» — спросил Делесов. Альберт сделал утвердительный знак головой и, взглянув в лицо Делесова, испуганно опустил глаза. Делесову сделалось неловко. «Я говорил нынче о вас директору», — сказал он, тоже опуская глаза. «Он очень рад принять вас, если вы позволите себя послушать». «Благодарю. Я не могу играть», — проговорил себе под нос Альберт и прошел в свою комнату, особенно тихо затворив за собой дверь.